полный сознании своей правоты, Полуянов и в ус себе не дул. Такие ли дела сходили с рук? Он приберегал теперь Малыгинах и Булыгинах как постоянную доходную статью. Потом голова его была занята неотступной мыслью, как обработать шахму. Татарин богатый и до сих пор отделывался грошами. У Полуянова явилась смелая мысль пристегнуть к делу о скоропостижной девке вот этого миллионера-татарина, который кутил с штофом в Кунаре. Оставалось восстановить только факт, что он кутил именно с этой девкой. Требовалась тонкая работа. Кстати, эта скоропостижная девка была та самая красавица Матрена, которая обнимала Галактиона. Убитую хитрые двоеданы увезли в другой конец уезда и подбросили к православной деревне. «Только бы подтянуть к этому делу шахму, — мечтал Полуянов, хмуря глаза, — растерзали бы мы его на части!» С этой целью Полуянов несколько раз ездил в Кунару, жестоко кутил и наводил справки под рукой. Его бесило главным образом то, что в этой истории замешался проклятый немец Штоф, который в случае чего вывернется как уж. Вся эта сложная комбинация поглощала теперь все внимание Полуянова, и он плевать хотел на какого-то несчастного попа. А тут еще деньги нужны. Проигравшись как-то в клубе в пух и прах, Полуянов на другой день с похмелья отправился к шахме и без предисловий заявил свои подозрения. Богач-татарин струсил сразу. «Да жаль», — повторил Полуянов. «Может быть, ты и не виноват, а затаскают по судам, посадят в тюрьму». Шахма расступился и отвалил исправнику сразу 5000. «Одна рука давал, другая не знал», — говорил он. «Хорошо, хорошо, увидим». Разлакомившись легкой добычей, Полуянов захотел проделать такую же штуку с Малыгинами и Булыгинами. Но здесь получилась большая ошибка в расчете. Харитон Артемич даже обрадовался, когда Полуянов заявил подозрение на Леодора. «Он! Непременно он Леодорка убил! Хоть сейчас присягу приму! В ножки поклонюсь, ежели ты его куда-нибудь в каторгу определишь. Туда ему и дорога!» «Позвольте, как же вы так говорите, Харитон Артемич? Ведь он вам все-таки родной сын!» «На свои деньги веревку куплю, только пусть повесится!» Тесть и зять совершенно забыли, что они родные. Когда Полуянов для ускорения переговоров уже назначил сумму благодарности, Харитон Артемич опомнился. «Постой, голова! Да ты куда пришел-то? Ведь я тебе, родной тесть, прихожусь. Есть на тебе крест-то!» По поговорке «хлебцем вместе, а табачком врозь». Увлеченный своими планами, Полуянов совершенно забыл о своих родственных отношениях к Малыгиным и Булыгиным. Почесал в затылке и только плюнул. Как это он раньше не сообразил? Да, бывают удивительные случаи. Все проклятое похмелье, просто какой-то анекдот. Для восстановления сил тесть и зять напились вместе. «Вот тебе и зять!» — удивлялся Харитон Артемич. «У меня все зятья такие. Большая родня, троюродная наплевать. Ты уж лучше к Булыгину не ходи, только себя срамишь». «Что поделаешь, забыл?» — каялся Полуянов. «Но молите Бога за Харитину, а то ободрал бы я вас всех, как липку. Даже вот бы как ободрал, что и кожу бы с себя сняли». Хотя Харитон Артемич и предупредил зятя относительно Булыгинах, а сам не утерпел и под пьяную руку все разболтал в клубе. Очень уж ловкий анекдот выходил. Это происшествие облетело целый город, как молния. Очень уж постарался Илья Фирсыч. Купцы хохотали до упаду. А тут еще суслонский поп ходит по гостиному двору и рассказывает, как Полуянов морозит у него на погребе скоропостижное девичье тело. Странно, что все эти переговоры и пересуды не доходили только до самого Полуянова. Он, заручившись благодарностью Шахмы, вел теперь сильную игру в клубе. На беду ему везло счастье, как никогда. Игра шла в клубе в двух комнатах старинного мезонина. Полуянов заложил сам банк в 3000 и металл. Понтировали Стабровский, Ечкин, Огибенин и Шахма. В числе публики находились Мышников и доктор Кочетов. Игра шла крупная, и Полуянов загребал куши один за другим. — Вам сегодня везет, как висельнику, — заметил разозлившийся Стабровский. Именно в этот момент Полуянова вызвали. — А, черт, умереть спокойно не дадут, — ругался он. — Скажи, чтоб подождали. Лакей ушел и вернулся. — Ваше высокоблагородие, Илья Фирсыч, приказано. — Что? — От следователя. Произошел небывалый в стенах клуба скандал. Полуянов был взят прямо из-за карточного стола и арестован. Ему не позволили даже заехать домой. Следователь Куковин был очень непредставительный мужчина, обремененный многочисленным семейством и живший отшельником. Он, кажется, ничего не знал, кроме своих дел. «Я считаю необходимым подвергнуть вас аресту, господин Полуянов», — сонно заявил следователь, потягиваясь в кресле. — Вы не имеете права. — Позвольте мне самому знать мои права. А вас я вызову, когда это будет нужно. И только всего. Полуянов совершенно растерялся и сразу упал духом. Сколько тысяч людей он заключал в скверный Запольский острог, а теперь вот приходится самому. Когда он остался один в камере, ему предоставили льготу занять отдельную камеру, то не выдержал и заплакал. «За что? Господи, за что? Ах, все это проклятый суслонский поп наделал! Только бы мне освободиться отсюда! Уж я бы задал перцу проклятому попу!» Когда на другой день приехал к Харитине встревоженный Галактион, она встретила его довольно равнодушно и лениво проговорила. «Этого нужно было ожидать. Ах, мне решительно все равно!» Скверная штука, может быть. Ссылка на поселение в лучшем случае. Харитина что-то соображала про себя, а потом оживленно проговорила. Ведь я говорила, что Мышников будет мстить. Это он научил суслонского попа. Ах, какой противный человек! А еще уверял, что любит меня. Легкомыслие Харитины, как к нему Галактион не привык, все-таки изумило его. Она или ребенок, или безвозвратно погибшая женщина. Его начинало коробить. — Послушай, Харитина, поговорим серьезно, ведь надо чем-нибудь жить. Есть у вас что-нибудь про черный день? Муж говорил, что когда умрет, я буду получать пенсию. — И только? Теперь нечего и думать о пенсии. Но значит, тебе придется идти к отцу. — Благодарю покорно. Никогда! Я лучше на содержание к Мышникову пойду. Перестань болтать глупости. Нужно обсудить дело серьезно. Да, серьезно. Что тут обсуждать, когда я все равно ничего не понимаю? Такую дуру вырастили тятенька с маменькой. А знаешь что? Я проживу не хуже, чем теперь. Да. Будут у меня руки целовать, только бы я жила по-прежнему. Это уж не Мышников сделает, нет. А знаешь кто? — Ничего я не знаю. — Ступай и посмотри в зеркало. Харитина засмеялась и выбежала из комнаты. А Галактион действительно подошел к зеркалу и долго смотрел в него. Его лицо тоже искривилось улыбкой. Он вспомнил про детей. — Нет, никогда этого не бывать, Харитина Харитонна, — сказал он самому себе, повернулся и вышел. На лестнице он встретил полицию, явившуюся опечатывать имущество Полуянова. Арест Полуянова и следствие по этому делу заняли все внимание Заполья и всего Запольского уезда. Ничего подобного еще не случалось до сих пор. Выплыла целая серия мелких плутней, подлогов, вымогательств, всяческих правонарушений и побоев без конца. Появилась даже в столичных газетах длинная корреспонденция о деле Полуянова. Причем неизвестный корреспондент намекал, что это дело служит только к целому ряду других, которые Полуянов покрывал из благодарности. Между прочим, был намек и на бубновский конкурс. Эта корреспонденция была ударом грома. Все переполошились окончательно. Главное, кто мог написать все это? Где корреспондент? А, несомненно, должен быть, и, несомненно, свой человек, знавший всю подноготную Заполье. Это он только сначала о Полуянове, а потом и до других доберется, толковали купцы. Что ж это такое будет-то? Раньше жили себе, и никому дела до нас не было. Ну, там пожар, неурожай, холера. А от корреспондента до сих пор Бог миловал. Растерзать его мало, этого самого корреспондента. Явилось предположение, что писал кто-нибудь из поляков или из жидов, народ известный. От полуяновского-то дела никому не поздоровится, ежели начнут делать переборку. Бубновский конкурс встревожил больше всех Галактиона. «Вздор!» — успокаивал Штоф. «Черт дернул Илюшку связаться с попом! Вот теперь и расхлебывай!» Слышал Шахмата, как отличился у следователя. «Все на чистоту ляпнул! Ведь все равно не получит своих 5000, толстый дурак! Ну и молчал бы, а то только самого себя срамил!» Галактион понимал только одно, что не сегодня-завтра все конкурсные плутни выплывут на свежую воду, и что нужно убираться отсюда по-добру-поздорову. Штофу он начинал не доверять. Очень уж хитер немец. Вот только бы банк поскорее открыли. Хлопоты по утверждению банковского устава вел в Петербурге Ечкин и писал, что все идет отлично. Несколько раз Галактион хотел отказаться от конкурса, но все откладывал. И жить чем-нибудь нужно, и другие члены конкурса рассердятся. Вообще, как ни кинь, все клин. У Бубновок теперь Галактион бывал совсем редко, и Прасковья Ивановна сердилась на него. «Впрочем, вам теперь много хлопот с Харитиной», — извила она женской жестокостью. «У ней только и осталось, что дала ей природа». «Прасковья Ивановна, не забывайте, что Харитина моя близкая родственница, и что она сейчас в таком положении». «Да? Скажите, пожалуйста, а я и не подозревала, что она в таком положении. Значит, вам предстоят новые хлопоты». Ей нравилось сердить Галактиона, и эта игра увлекала ее. «Очень красиво, когда настоящий мужчина сердится. Так бы, кажется, в мелкие крошки расшиб, а только вот по закону этого не полагается». Раз увлекшись этой игрой, Прасковья Ивановна даже испугалась. «Да вы меня и в самом деле ударите», — говорила она, отодвигая свое кресло. «Слава богу, что я не ваша жена». Галактион был бледен и смотрел на нее остановившимися глазами, тяжело переводя дух. «Ах, какой он милый!» — восхищалась Прасковья Ивановна, сама деспот в душе. «Это какой-то тигр, а не мужчина». Поведение Прасковьи Ивановны положительно отталкивало Галактиона, тем более, что ему решительно было не до любовных утех. Достаточно было одного домашнего ада, а тут еще приходится заботиться о сумасбродной Харитине. Она, например, ни за что не хотела выезжать из своей квартиры, где все было описано, кроме ее приданого. «Буду здесь жить, и конец», — повторяла она, — «пусть и меня описывают». Она дошла до того, что принялась тосковать о муже и даже плакала. И добрый-то он, и любил ее, и напрасно за других страдает. Галактиону приходилось теперь частенько ездить с ней в Острог на свидание с Полуяновым, и он поневоле делался свидетелем самых нежных супружеских сцен, причем Полуянов плакал, как ребенок. «Он из-за меня страдает», — повторяла Харитина. «Из-за меня Мышников подвел его». Полуянов в какой-нибудь месяц страшно изменился, начиная с того, что уже по необходимости не мог ничего пить. С лица спал пьяный опух, и он казался старше на целых 10 лет. Но всего удивительнее было его душевное настроение, складывавшееся из двух неравных частей. С одной стороны, какое-то детское отчаяние, сопровождавшееся слезами, а с другой — моменты сумасшедшей ярости. «Ведь я младенец сравнительно с другими», — уверял он Галактиона, колотя себя в грудь. «Но брал! Ну что ж из этого? Ведь по грошам брал, и даже стыдно вспоминать, а кругом воровали на сотни тысяч. Ах, если б я только мог рассказать все! И все они правы, а я вот сижу. Да это что, моя песня спета, будет, поцарствовал. Одного бы только желал, чтобы меня выпустили на свободу всего на одну неделю. Первым делом убил бы папа Макара, а вторым — Мышникова. Рядом бы и положил обоих». Странно, что первый об утверждении устава нового банка сообщил Галактиона в остроге Полуянов и тут же предупредил. «Но я скажу тебе, голубчик, по секрету, ты далеко пойдешь, очень далеко. Теперь ваше время, да. Только помни старого сибирского волка, исправника Полуянова. Такова бывает превратность судьбы. Был человек и нет человека». Эта новость была отпразднована у Стабровского на широкую ногу. Галактион еще в первый раз принимал участие в таком пире и мог только удивляться, откуда берутся у Стабровского деньги. Обед стоил на плохой конец рублей 300. Сумма по тугой купеческой арифметике очень солидная. Ели, пили, говорили речи, поздравляли друг друга и в заключение послали благодарственную телеграмму Ечкину. Галактион как ни старался не пить, но это было невозможно. Хозяин так умел просить, что приходилось только пить. «Ведь вы только представьте себе, господа!» — кричал Штоф. «Мы поднимаем целый край! Мертвые капиталы получают движение, возрождается несуществовавшая в крае промышленность, торговля оживляется, земледелие процветает. Одним словом, это воскресенье из мертвых!» Кто-то даже припомнил, что для полноты торжества не достает только Полуянова, и пьяные дельцы будущего банка выпили даже за его здоровье. Галактион вышел от Стабровского с каким-то сладким туманом в голове. Он долго стоял на подъезде, слегка пошатываясь и не зная, куда ему идти с таким настроением. Куда угодно, но только не домой. Там уныние, тоска, убитое лицо жены. Он припомнил, что бросает бубновский конкурс, следовательно, должен предупредить Прасковью Ивановну. Давно желанный момент наступил. Да, теперь уж ему не нужно будет ездить в Бубновский дом и принимать за это всяческие неприятности дома, а главное, вечно бояться. Слова Полуянова стали перед ним живьем. Прасковья Ивановна по обыкновению была дома и посмотрела с удивлением на Галактиона, который вошел к ней с необычной развязностью. — Вы где-то веселились, Галактион Михеич? — Да, немножко обрадовались, Прасковья Ивановна, да. Вот заехал к вам объявить, что кончено. Выхожу из вашего конкурса, да. Свое дело будет некогда. Она смотрела на него и не узнавала. Видимо, что человек много выпил. Но что значит выпивка такому цветущему молодому мужчине? «Вы садитесь вот сюда, рядом со мной». «И потолкуем», — предложила она. «Меня удивляет ваша радость». «Вы ведь рады именно потому, что, наконец, избавляетесь от меня, да? А только нужно спросить и меня. А может быть, я не согласна?» «То есть как же это так, не согласны?» «Да так, возьму и не отпущу». Он засмеялся и взял ее за руку. «Аж это вы кого другого не отпускаете, Прасковья Ивановна. А я-то в таких делах ни при чем». «Да, я знаю, что вам все равно», — как-то печально ответила она, опуская глаза. «Что ж делать, силу и милому не быть?» «А я-то думала...» «Ну да это все равно, что я думала». «Нет, вы скажите, что вы думали». Он крепко сжал ее руку, так что она вскрикнула от боли. Потом она хотела подняться со своего стула, но он удержал ее и засмеялся. «Раньше вы со мной шутки шутили, да?» — шептал он. «Помните?» «Но да это все равно. Видите, как у нас дело-то сошлось? Вам все равно, и мне все равно». Вечером поздно Серафима получила записку мужа, что он по неотложному делу должен уехать из Заполья дня на два. Это еще было в первый раз, что Галактион не зашел проститься даже с детьми. Женское сердце почуяло какую-то неминуемую беду, и первая мысль у Серафимы была о сестре Харитине. Там Галактион, и негде ему больше быть. Дети спали. Серафима накинула шубку и пешком отправилась к Полуяновской квартире. Там еще был свет, и Серафима видела в окно, что сестра сидит у лампы с Агнией. Незачем было и заходить. Ужасная была эта первая ночь. Серафима больше не верила мужу и переживала теперь жгучую боль. Да, он теперь радуется с другой, а постылая жена убивается одна одинешенька. Тихо-тихо в квартире. Слышно, как сердце бьется. Ну что ж, разлюбил, бросил ее. А как же детей не жаль? Как не стыдно будет им-то в глаза смотреть? И за что? Да и горе такое, что и рассказать про него трудно кому-нибудь, даже родной матери. Видела Серафима таких постылых жен и вперед рисовала себе то неприглядное будущее, которое ее ожидало. А она-то как его любила! Как хорошо они жили там, на мельнице! И еще она же сама желала переехать в город, чтобы здесь веселиться и жить, как все другие живут. Хорошо веселье! Нечего сказать. Серафима проплакала всю ночь, стоя у окна и поджидая, не подъедет ли он, тот, кому она отдала всю душу. Галактион вернулся домой только вечером на другой день. Серафима бросилась к окну и видела, как от ворот отъезжал извозчик. Для нее теперь было все ясно. Он вошел сердитый, вперед приготовившись к неприятной сцене. — Ну что, как Бубниха поживает? — спросила Серафима, не выдержав. — Тебе кланяется. — У нее ночевал. Вместо ответа Галактион размахнулся и ударил жену по лицу. Она вскрикнула и присела. Его охватило внезапное бешенство, и он схватил ее за плечо. Но в этот момент... В дверях показался какой-то старик небольшого роста в раскольничьем полукафтане. Взглянув на него, Галактион так и обомлел. Это был тот самый старик, черный как жук, которого он тогда встретил в Кунаре у Двоедана Спиридона. Теперь он его узнал. Старик бывал еще у отца на заводах, куда приезжал откуда-то из скитов. Он пользовался громкой популярностью, как человек святой жизни и прозорливец. — Галактион Михеич, иди-ка сюда, — кротко произнес старец. Галактиону вдруг захотелось обругать и выгнать старца, но вместо этого он покорно пошел за ним в боковую комнату, заменявшую ему кабинет. За ними ворвалась Серафима и каким-то хриплым голосом крикнула: — Бей! «Ну, бей! Будет лучше, если убьешь, и вместе с детьми!» Потом она зарыдала, начала причитать, и старик вежливо вывел ее из комнаты. Галактион присел к письменному столу и схватился за голову. У него все ходило ходенем перед глазами. Точно шатался весь дом. Старик вернулся, обошел его неслышными шагами и сел напротив. — Галактион Михеич? — Ну что тебе нужно? — отозвался грубо Галактион. — А ты не сердитый, миленький. Сам кругом виноват. На себя сердишься. — Нехорошо. Вот что я тебе скажу, миленький. Затемнил ты образ нескверного брачного жития. Да, от скверны пришел и скверну в себе принес. Свое-то гнездо постылишь. Подружию слезишь и чад милых не жалеешь. Вот что я тебе скажу, миленький, откуда пришел-то? Где был, там ничего не осталось. А студа-то с собой захватил, миленький. Домашний-то грех побольше будет стороннего. Яко червь точит день и ночь. Старик пересел рядом с Галактионом и заговорил тихим, ласковым голосом. «Свое-то маленькое бросил Галактион Михеич, а за большим чужим погнался. С бритоусами и табашниками начал знаться, с жидами и немцами смесился. Они-то как волки пришли к нам, а ты в ихнюю стаю забежал. Ох, нехорошо, Галактион Михеич, ох, велики наши грехи, конца им нет. Зачем подружу и милую обидел? Чада милая, не лютуй, не злобься, не впадайся в ненужную ярость, ибо великий ответ дадим на великом судилище Христове». Галактион закрыл лицо руками и рыдал. «Дедушка, сам не знаю, что со мной делается.